Глава 22. К адмиралу направился, как легко понять, сам командир морского дракона. Но перед тем он послал свой письменный доклад, так что у Нахимова были все возможности изучить вопрос. Начальство начало с вопросов. Впрочем, предложение без чинов было все же сделано. «Владимир Николаевич, этот документ был составлен на их языке?» «Так точно, они же и перевели». «Выходит, они согласны нам платить за проверку их артиллерийских технических новшеств?» «Так точно. В их мире негаторов нет, отсюда и потребность в наших услугах». «Тогда с кем они намерены воевать? Опасаются нашего вторжения?» «Никак нет. Полагаю, они не хуже нас понимают, что пока вторжение от нас к ним – событие невозможное. Но, думается, наши два мира не единственные. Возможно, вторжение откуда-то еще». «Теперь к условиям. Не скажу, чтобы плата щедрая. Так сколько человек понадобится на постройку?» «Яму умельцы из гостей выкупают сами, а вот бревна...» «Дубовые?» «Мыслю, что и сосновые пойдут, но в несколько накатов. Вот, Павел Степанович, извольте глянуть. Перечень, а на этом листе примерные расходы. Особенно отмечаю, пробные гранаты поставляют без оплаты. Вот тут прямо об этом написано». Адмирал был раздражен, и это настроение прорвалось. «Владимир Николаевич, так ведь если б все поставки совершились в срок и в должном количестве, порох в недосчете, ядер и вовсе мало. И это в Севастополе, иные же крепости оборонять почти нечем-с. Эх, ладно, даю добро на испытание сего нового вооружения». Покинув кабинет, Симаков свернул не к выходу, а в тупиковый конец коридора, где находилась дверь, за которой размещался увечный писарь. Лейтенант даже не стал заглядывать в комнатушку. Он лишь наполовину вынул пистолет из кобуры, скосил глаза на оружие, сунул его обратно и только тогда ушел. Он направился к дому, где жили иноземцы. Они должны были получить известие о согласии морского начальства на условия договора. Вечером того же дня крупный кусок галенита коллекционной ценности переправили в портал. Далось это не без труда, портал был меньше по размеру. Посылку пришлось осторожно расколоть на три части, при этом потенциальное количество хороших кристаллов уменьшилось на десяток. В ответ из портала полезла тугая рукопись. Это была стопка из сотни листов, не меньше, свернутая в трубку. Малах с трудом ее расправил, проглядел первые две страницы, хмыкнул и со словами «Тифор, это тебе!» передал ее магистру-универсалу. Глянув на те же первые два листа, маг без раздумий заявил: «Мне понадобится день на изучение материала». Через день был устроен доклад в наилучшем университетском стиле. Все же ранг магистра разрешает его обладателю даже читать лекции, с разрешения наставника, естественно. А уж ведение семинаров полагалось просто обязательным для магистров. «Господа и дама?» Такое обращение появилось, поскольку Мариэла тоже высказала желание послушать. «Из описания экспериментов, которое поступило в наше распоряжение, следует, что суть опробования новых гранат состоит в телепортации опытного образца над позицией негатора, после чего такой образец падает прямо вниз. Предполагается, что падение будет совершаться носовой частью вниз». Лектор продемонстрировал опытную гранату, которая имела обтекаемую форму с закругленным носом и неким подобием оперения в хвостовой части, как у стрелы. Отличие этой гранаты от боевой заключается в том, что кристалл-маячок для телепортации второй гранаты отсутствует вообще. Вместо него установлен кварц, вот он, как сигнализатор негополя. В момент телепортации гранаты он начинает светиться красным огнем. Но также в этом кристалле заложен контакт с другим, который находится в хвосте. При контакте с негополем красный сигнал, понятно, гаснет, и одновременно должен дать вспышку зеленым цветом вот этот второй кристалл, как знак готовности к телепортации. И эту вспышку должен заметить наблюдатель». Последовала классическая лекторская пауза, в течение которой обычно студенты прилежно конспектируют. «Сам негатор находится в яме, под укрытием из бревен в три слоя. Расчет показывает, что негополе все равно должно оказать действие на гранату. Обращаю внимание, граната может быть использована многократно. Надо лишь восстановить все потоки в кристаллах. Описание потоков имеется здесь». Лектор потряс толстой пачкой листов. «С ними, конечно, буду работать я сам. На мне же наблюдение. Понадобится человек на гранатомете. И, как легко догадаться, негатор. Также могу с основанием предположить, что кто-то из российских моряков захочет присутствовать на испытаниях. Кстати, они брались разыскать и привлечь негатора». Риммер и Малах синхронно кивнули. И тут подняла палец Мариэла. «Мне тоже стоит там быть. Негатора мне, понятно, не вылечить, но в случае чего оказать первую помощь не магическими средствами я сумею». Никто не выразил несогласия. «Тогда, как понимаю, надобно связаться с лейтенантом Симаковым». Комнатка писаря Синякова видала самых разных посетителей. Ее хозяин, имея хороший почерк, выполнял все работы от адмирала Нахимова и его адъютантов в срок и с отличным качеством. Сверх того, однорукий писарь не чурался приработка, письмишко написать, прошение или жалобу. Брал он по-божески, а копеечка другая лишними не бывали. Но эти двое выпадали из обычного ряда. Они не походили ни на тех, кто приходит с бумагами от начальства, ни на просителей. Одним из этой парочки был простой флотский лейтенант, не хуже и не лучше прочих. Правда, на груди у него красовался Георгиевский крестик, но таковых офицеров было не так и мало в Севастополе. Этого писарь не знал. Второй была молодая девица, одетая по-господски, то есть в хорошего качества плаще, при шляпке и в легких туфельках. Тут ошибиться нельзя, об этом плаще с желтой лентой знали решительно все, а равно и о его владелице. Женщина-врач Марья Захаровна, которой выказал уважение сам Пирогов, была в некотором роде знаменитостью. Флотский писарь не забыл устава. Он подскочил со стула, вытянулся во фрунт и выдал приветствие по всем правилам. «Здравия желаю, ваше благородие!» «Здравствуй, братец!» Лейтенант, по справедливости сказать, никакой фанаберии не проявлял, а Марья Захаровна так и вовсе приветливо кивнула. «Мы по поручению адмирала Нахимова. Вольно. Меня зовут Владимир Николаевич Симаков. Так вот, ты здесь на писарской должности, дело нужное, не спорю. А не хочешь ли снова на унтерскую службу?» «Осмелюсь доложить, унтер из меня плоховат выйдет. Извольте глянуть». И в воздух поднялась культя левой руки, закутанная в рукав мундира. Флотский лейтенант был все так же спокоен. «Так левая рука и не понадобится, а нужны будут храбрость да глаза, да еще правая рука, записывать. Однако на эту позицию имею разрешение от адмирала лишь охотника нарядить». Лейтенант вдруг доброжелательно улыбнулся. «Знаю я, что ты за денежку малую пишешь всякую бумажку». Такой оборот беседы сразу и очень не понравился писарю, но флотский офицер продолжил уж совершенно неожиданно. «Мы хотим, с согласия адмирала, поставить тебя на немного рискованное флотское дело с окладом в 2 рубля. 2, если согласишься». «Да в толк я, ваше благородие, не возьму. В чем это задача?» Разумеется, хитрый ход бывшего унтера, неявно спрашивающего о роде опасности, был расколот. «А задача, братец, вот какая. Сейчас тут неподалеку копают землянку. Это будет убежище. Крыши у него, бревна пятивершковые, 3 слоя. В той землянке тебе сидеть, а сверху на эти бревна полетит граната. Чушка такая летая, весом 1,5 пуда. Почти то же, что бомба, только эта граната пустая, без пороха. Взрываться, сам понимаешь, нечему. Пробить бревенчатый щит она не сможет. Тебе же только ждать, пока ударится о крышу, и, коль не побоишься, глядеть сквозь дырочку, как она падает. А если заметишь в гранате чего необычное, то записать это». «Что ж, в падающем железе может быть такого, на что глядеть надобно?» «А вот этого не скажем, ты сам должен заметить. Сразу предупрежу, увидеть трудно. Ну да у тебя глаза вроде как на месте». Тут в беседу вмешалась молодая барышня. «А я, если нужно, могу помочь по докторской части». Но Синяков все же был в колебаниях. «А ну как пробьет ту крышу насквозь?» «Так мы сначала все вместе поглядим, как будет. Сбросим гранату на землянку, сами с тобой в сторонке постоим. Но, по моим прикидкам, должны эти бревна устоять». «И сколько ж гранат кидать понадобится?» «Вот этого, братец, никто не знает. Будем изучать, может ли сия граната взорваться или нет. Нам-то надо, чтобы взрывалась в бою по-взаправдошнему, а при испытаниях понарошку. Повезет, так за 2 дня получим, чего надобно, а может и целый месяц возюкаться придется. Так как, берешься?» «А если спрошу примерно, от чего же ты отставной унтер без руки вам наибольше подошел?» Вопрос ожидался. Симаков очень не желал хоть как-то раскрывать существование негаторов, и потому ответ подготовил весьма тщательно. «Вот потому, что без руки тебя и выбрали. Какой же начальник в преддверии боев, а они будут уж, путь уверен, отдаст нам такого унтера, чтобы руки-ноги целы и голова работала, да чтоб грамотен был, а? Ну а так и тебе польза денежная, и нам тоже, если запишешь все, что видел». Унтер перекрестился. «По рукам, ваше благородие. Иду охотником». Лейтенант коротко улыбнулся. «С Богом, братец! Как землянка будет готова, за тобой зайдут. С того момента новая служба с новым жалованием». Уже на улице Мариэла спросила. «Владимир Николаевич, зачем вы сказали, что этому унтеру надо будет глядеть на падающую гранату?» Лейтенант ответил не сразу. «Видите ли, Мариэла Захаровна, насмотрелся я на нижних чинов. Этот унтер обязательно стал бы подглядывать сквозь щели в потолке. А что за граната такая? Да как она падает? Так пусть же глядит с пользой. И еще, когда матрос или унтер делает что-то с пониманием, получается куда лучше, чем если просто приказать». Пауза. Мариэла успела подумать, что лейтенант хочет что-то сказать. Или не хочет. А залезть ему в голову не решилась. Кодекс магов разума запрещал подобное, разве что в лечебных целях или для самозащиты. Наконец Симаков решился, но выдал нечто совершенно загадочное. «Я хоть и дворянин, но однодворец, Мариэлла Захаровна», промолвил он таким тоном, будто это все объясняло. По лицу женщины было видно, что она ничего не поняла. Однако госпожа магистр тут же дала знать, чего именно не поняла. «Владимир Николаевич, не забудьте, я плохо представляю себе, что такое дворянин, а уж об однодворцах и вовсе без понятия. Единственное, в чем уверена, у нас по этой части ситуация отличается от вашей». Последовало объяснение, что такое дворяне и какие бывают однодворцы. Слушательница реагировала словами. «Нет, у нас все не так. Если хотите, я потом расскажу, но вы продолжайте». Лейтенант проявил наивысшую лекторскую добросовестность. Закончил он так. «И вот поэтому я не могу смотреть на всех нижних чинов, как на приложение к рангоуду или к орудиям. Слова не скажу, бывают среди них тупые, как нокрия. Но ведь и наоборот случается. Вот такие, как этот унтер. А ведь ему даже и с двумя целыми руками карьера никак не светило бы. Теперь понимаете?» Мариэлла кивнула. Она поняла. Сарат получил сообщение от жены, в котором она с наивысшей ласковостью просила прибыть к ней. Разумеется, он не пренебрег вызовом. Как водится, семейные ценности пошли приоритетом номер один. Дети и внуки были обласканы. Ужин, как и ожидалось, был столь же вкусен, сколь и изыскан. А потом настало время для серьезного разговора. Разумеется, сначала Муана выслушала новости из другого мира. Ее реакция оказалась парадоксальной. «Нельзя ли оттуда получить книги на русском языке?» Сарат чуть расширил глаза. Ровно настолько, чтобы это оказалось замеченным наблюдательной супругой. Ее мысль он уловил мгновенно, однако на всякий случай уточнил. «Ты имеешь в виду научные книги?» «А также художественные, для наты». «Тогда уж учебники всех уровней в придачу. Но начать с самых простых». Муана сделала одобрительное движение своей знаменитой челкой. «Ты прав, их в первую очередь». Муж с женой отлично поняли друг друга. Майерской науке нужно хоть как-то развивать немагические области знания. «Это не все. Твоей группе удалось найти негатора, так?» «Ага». «Как насчет возможности протащить его в портал?» «Никак пока что. В ближайшее время негаторский эффект предполагается активно использовать на испытаниях новых моделей гранат и гранатомета». Очередной вопрос был задан самым жестким тоном. «Кто лучше всех понимает внегомагии?» «Термин хорош». Сарат в непродолжительном восхищении прищелкнул языком. «А по существу скажу вот что. Тифор и я, точнее, я и Тифор, лучшие хотя бы уже потому, что остальные в этом ровно ничего не понимают. Сама видишь, задача нам досталась не из простых». Вопросительная интонация тут и близко не проходила. «Даже очень сложная. Держи пари на золотой против медика и останешься в прибыли». «Значит, над ее решением надо начать думать прямо сейчас». Сарат проникся. Появление настоящего негатора в Майере открывало возможности. Все же высокопочтенный был настоящим ученым. Арт-полигон был устроен достаточно далеко от порта, чтобы не привлекать особого внимания, хотя взрывы не предполагались, как раз на том же мысе, где был портал. Взяткой послужил кулечек сдобного печенья, которое местный татарин выпекал по турецкому рецепту. За это подношение дракон выкопал отменную землянку, края которой он аккуратно выровнял под перекрытие. Бревна доставили с флотских складов, а в сборке участвовала команда морского дракона. Укрытие было готово через два неполных дня. Еще день ушел на то, чтобы снять с корабля и доставить гранатомет, без щита, само собой. Испытания еще не начались, а неожиданность в лице Харунжева Неболтая уже возникла. Этот достойный казак с непонятной, почти что пугающей настойчивостью напрашивался на испытание гранатомета. Князь Мешков на правах друга попытался прояснить ситуацию. «Тихон, ты уж прости, не верю я, что просто хочешь полюбоваться. У тебя есть резоны. Не могут не быть. Изложи, сделай милость». К удивлению всех присутствующих, пластун отвечал без колебаний. «Изложу, Михайло, мне скрывать нечего. Вот я тут поговорил». По какой-то личной причине Харунжий проявил деликатность и не уточнил, с кем поговорил. «И оказалось, что пока что гранатомет этот, хоть и могуч, но не всегда бьет как надо, так?» «Рассуждаю так. Англичане, французы и турки наверняка попробуют высадку на землю. По уму это должен быть Крым. Что скажешь?» Лейтенант чуть скосоротился от словосочетания «высадка на землю», но отвечал вежливо. «Ничего не скажу. Может быть, Крым. Твоя правда». «Значит, сухопутным понадобится артиллерия помощнее. И я, стал быть, должен быть в понятии, чего сейчас этот гранатомет может, и чего он сможет потом. В перспективе». Казак с нескрываемой гордостью ввернул ученое словцо. Неболтай скромно умолчал о том, что именно он убедил свое начальство в нужности этих сведений, козырнув при этом собственными связями среди флотских. Немалую роль в дипломатическом багаже казака сыграли пистоли и винтовки, поставку которых для казацкой старшины обеспечил именно Харунжий. Казацкая старшина – наиболее авторитетная по возрасту, чину, заслугам казаки. И вот наступил тот самый день. Бывший унтер-офицер достал и надел бережно хранимую форму. Испытатели, разумеется, допустили внутрь землянки. Синяков придирчиво оглядел убежище. Слов нет, крыша выглядела прочно. Сквозь предусмотрительно оставленную дырочку разглядеть что-либо было непросто. Собственно, ничего в ней и не проглядывалось, кроме кусочка синего крымского неба. Еще Синяков подумал, что в землянке сидеть будет нелегко. До полудня оставалось часа два, а внутри уже чувствовалась жара. «Вылезай, братец», — скомандовал лейтенант Симаков. «И становись вот сюда. Смотри пристально, но отсюда никуда не ходи». Унтер встал, где велели, мысленно чуть удивившись странному составу зрителей. Но в четырех кабельтовых располагалось орудие с прислугой, это понятно. Один офицер для командования, один комендор, да еще двое подносчиков. Лейтенант, само собой. Та самая женщина-доктор, что обещалось быть, тоже ожидаемо. Несколько менее понятны были трое в каких-то не вполне русских нарядах. Первый из незнакомцев смахивал повадками на армейского офицера. Второй явно был моряком. К первому обращались по имени-отчеству, второго звали капитан Риммер. Третий же, рыжий молодой барин в партикулярном платье, выглядел еще более чужеродно. А рядом с этими троими красовался казачий чин при шапке и пистоле. Уж он-то к флоту никакого отношения иметь не мог. Впрочем, удивляться было некогда. Последовала непонятная возня возле орудия, а потом выкрик. «Вот она!» И тут участник боя при Синопе увидел болванку, падавшую с высоты сажен 20. Удар ее о крышку убежища сопроводился глухим звуком «дах». Бревна чуть спружинили, граната слегка подскочила и скатилась на землю рядом с землянкой. Слышались обрывки разговора. «Нацелена отменно!» «Патрушев дело знает. Гранату можно еще раз использовать». Синяков даже не заметил, как рядом с ним появился господин лейтенант. «Ну что скажешь, братец?» «Осмеюсь доложить, ваше благородие, крыша не пробила. Да и не могло пробить, падала она боком. А еще заметил я красный огонек на конце гранаты». Ответ офицера был совершенно неожиданным. «Держи, Никитич, заслужил». В ладонь правой руки унтера ткнулась явно дорогая тетрадь в кожаном переплете и из хорошей белой бумаги. «Все увидел как надо. Сюда будешь записывать. Это была граната под номером первым. Молодец, что углядел огонек». На самом деле это предполагалось, но Симаков решил не поскупиться на похвалу. «Не забудь это записать». Унтер оценил обращение по отчеству. Такое заслужить было совсем непросто. Среди голдежа почти незаметными прошли слова Харунжева Неболтая. «Чего мне не понравилось? Падала граната боком». Командир морского дракона полагал, что испытания завершатся успехом в 3 дня. Надобно заметить, что оптимизм Симакова был густо выкрашен розовым цветом, аж в 3 слоя. Легко догадаться, что столкновение с суровой реальностью краска не выдержала. Первый тяжелый удар по планам был нанесен количеством гранат, присланных на испытание. Ровно 4 штуки. Майорские отправители упирали на то, что гранаты эти, в отличие от боевых, многоразового использования. И сразу же по получении посылки Тифор резонно отметил, что каждый раз по столкновении с эффектом негации все кристаллы в гранате придется перезагружать наново. Хуже того, он, Тифор, не берется заранее сказать, сколько времени займет эта работа. Единственное, что осталось предсказуемым, это время на восстановление сил самого магистра. Целая ночь, поскольку все равно никаких испытательных работ в темное время и представить нельзя. Впрочем, первое испытание с негатором в землянке так и пошло медленно. «Ты, Никитич, следи за гранатой, но в последний момент шмыгни в сторону. Не ровен час, глаза запорошишь». «Уж не извольте сомневаться, исполню в точности». «И потом, не торопись записывать. Вот выйдешь на воздух, тогда и пиши. Времени будет достаточно». «Ваш бродь, мне бы кто крикнул, когда палить будут. Орудие-то бесшумное». «Дело говоришь, Никитич. Поставлю матроса с северной стороны, он тебе махнет флажком». И тут же одного подносчика командировали на сигнальную службу. По мнению унтера Синякова, испытание прошло почти хорошо. Почти — это если считать густую пыль, что наполнила землянку и порядочно запорошила одежду. Впрочем, лейтенант сделал вид, что ничего не замечает. «Горел красный огонек, ваш бродь, на той гранате. А на высоте сажен 10 погас. И еще вот, падала граната боком, так что пробить крышу ну никак не могла». «Добро, Никитич, вылезай-ка да запиши все это». На этот раз наблюдательный казак обратился к артиллеристу напрямую. «Михаил Григорьевич, а ведь граната падала боком, хоть и есть на ней оперение. Ведь неправильно это, а? Может, целиться повыше надо бы?» Мешков был заметно нерешителен. «Ну, попробовать можно. Вот только Тифор Ахмедович справится с гранатой». На поверку оказалось, что приведение гранаты в готовность требует порядочно времени, почти 3,5 часа. Это был второй удар по планам. «Вроде работа не из трудных», — отдуваясь, высказался магистр. «Но аккуратности требует». Но зловредная Чугунина отнюдь не стремилась стать полезной для людей. Несколько дней подряд высоту телепортации поднимали, но железяка упорно валилась боком. На пятый день попробовали запустить гранату на высоту 50 сажен. Это принесло почти что успех. Снаряд явно начал при падении ориентироваться носом вниз, но упал не на крышу землянки. «Недолет», — мрачно констатировал Симаков. «Придется поправки вносить». «Владимир Николаевич, ты сейчас рассуждаешь как командир», — с чуть лицемерным сочувствием протянул Мешков. «А я думаю, как артиллерист. Нельзя работать с поправками. При нашем темпе пальбы, ну, сам понимаешь». Остаток дня ушел на поиски решения. Все варианты были изруганы и забракованы. И тут снова выступил казак. «Есть одна мысль. Нам ведь нужно, чтобы эта граната рылом вниз падала, верно? Так вот, что я попробовал бы».